История болезни. Доставлен без сознания. Сквозное пулевое ранение с повреждением обоих полушарий. Состояние крайне тяжелое, клокочущее дыхание. Из раны выделяется белое мозговое вещество. Выстрел произведен в упор, в височную часть. При нем денег 15 рублей и часы белого металла с разбитым стеклом. Решено провести трепанацию. Зрачки расширены со слабой реакцией на свет. В руках легкие хватательные рефлексы, нарастающее кровоизлияние в глазницах, слегка потеет, вновь учащенное дыхание, вновь появляются небольшие подергивания лица, состояние остается крайне тяжелым, пульс нечеткий и крайне мягок, цианоз лица и кончиков пальцев, в легких рассеянные хрипы, жесткое дыхание. После крайнего урежения дыхания до 56 в минуту вновь участилось до 66 в минуту. Состояние крайне тяжелое по-прежнему, зрачки не реагируют. 8.50. Внезапное падение пульса и последовавшее исчезновение дыхательных движений, прекращается сердечная деятельность, несмотря на применение кардиазола и кофеина под кожу, кислорода и углекислоты в дыхании. Владимир Шахурин умер. «Царствие небесное!» Физрук бегло перекрестился, не особо уверенно распределяя персты налево и направо, и перегнулся через бортик к безлицему врачу. «Кто хоть лечил?» История болезни. Спасо Кукоцкий, Бакулев, Бурденко, Бусалов, Гринштейн, Очкин, Вовси, Арутюнян, Стефаненко, Кочергин. «О, это имена!» — наугад брякнул физрук, гордясь, что ему ответили. «Ну, а что ты думаешь, санитарка? Убили его?» История болезни. Мы пришли к заключению, что Шахурин покончил с собой. «А почему?» — озаботился физрук. «Товарищи по школе обидели? На почве анонизма?» И энергично помахал кулаком у себя меж коленок. История болезни. «Видите ли, выстрел произведен практически в упор, на виске остались следы пороха, и рана характерна для самоубийства». «Практически в упор или все-таки в упор?» Тянул физрук, и все минуту молчали. «А когда?» Ударил я, и врач-робот, несуществующее лицо, вдруг едва заметно, чудесно повернулся в мою сторону. «Когда писали заключение о самоубийстве?» «История болезни. 10 июня». «Видал?» — усмехнулся физрук. «5-го, когда помер, не написали, нужды не было, никому из старших не требовалось. Труп сожгли, потом уже сели сочинять, когда команда пришла». «Допустим», — профессор катил дальше, — «кто-нибудь видел Шахурина с Уманской до выстрелов?» «Мальчик Тургенев Игорь. Я не видел, как Шахурин стрелял, потому что побежали попросить закурить у Бори Кирпичникова. Борька дал нам сделать по нескольку затяжек, но видел, как шли от ударника к Кремлю, на самом деле в противоположную сторону». «Мальчик Гордиенко Валентин Петрович». «Я гулял у моста, видел, как Нина Уманская шла с Володей Вано. Вдруг по лестнице с моста вниз побежала публика, Вано не было. Детей, наверное, нахрен отсюда». Медсестра Хасель Львовна Амитина. «Я шла с работы из Кремлевки в магазин Дома правительства и на Большом каменном мосту встретила девочку. Она шла с двумя или тремя мальчиками. Я обратил на нее внимание потому, что она громко смеялась. А через минут 10, когда вышла из магазина, мальчик и девочка уже лежали в крови. Мальчик был еще жив и прерывисто дышал. Как вы думаете, во сколько примерно это было? Да вы сидите, мы же договаривались, сидя». Амитина. «Я работаю до 7. Закрывала кабинет, пока шла, думаю, в 19.55». Хася Львовна. «Вы, как медицинский работник, наверное, обратили внимание, как лежал Володя, как располагались его руки. Говорил ли он что-нибудь?» Профессор держал паузу после каждого вопроса и безнадежно, но уверенно, словно ему все-таки отвечали, продолжал. «Где именно на площадке лестницы была кровь? И в каком виде? Капли, брызги, подтеки, другой какой-нибудь формы? Благодарю вас. Товарищи, приглашены кто-нибудь из 175-й школы?» Наталья Михайловна Бучнева, классный руководитель, 40 лет, Старопименовский переулок, дом 5, квартира 21. Общаться с Володей Шахуриным мне было бесконечно неприятно. Мальчик держался надменно. Дома позволял себе критиковать учителей. Когда я отчитывала его за плохую учебу в первой четверти, нагло смотрел на часы, чтобы заметить, сколько времени я говорю. Очень нервный и вспыльчивый. Собирал деньги по подписке на самолет «Школьник», а когда выяснилось, что шестой класс собрал больше, побил организатора подписки шестого класса, а сбор денег забросил. Вот еще случай. Дал Гале Куйбышевой публично на перемене пощечину за то, что рассказывал одноклассницам о его побеге в эвакуации из дома за Волгу с какой-то девочкой из-за любви. «Боится», — удовлетворенно хмыкнул физрук и опять достал фляжку. «Сидеть не хочет, училка». Бучнева. «Вообще Шахурин имел большую тягу к девочкам, всем давал характеристики. Я знаю, что Володя вел романтический дневник, переписывал стихи на английском и немецком. Дружба с Ниной не способствовала успехам в учебе». «Вы не пытались поговорить с родителями Шахурина?» Бучнева. «Я ставила вопрос перед ними. Родители сперва критически отнеслись, но потом заставили Володю учиться лучше. Софья Мироновна рассказывала, что Володя страшно переживал из-за своей посредственной успеваемости. После разделения мальчиков и девочек он стал потише, не наблюдалось возбуждения, напротив, пассивность. Мы посоветовали родителям показать Володю врачам. Кажется, у него определили переутомление». Леонова Ольга Федоровна, директор школы номер 175, депутат Верховного Совета СССР. У Шахурина проявлялась нервозность, подергивалось лицо, мальчик заикался, по просьбе матери его освободили от испытаний 20 мая по причине нервного расстройства. Зная, что частенько раскатывал на машине и что Софья Мироновна применила к Володе физическое воздействие за угон отцовской машины. За пощечину Куйбышевой Шахурин извинился перед большинством девочек. Нина первое время довольно замкнутая. Девочка, надо сказать, выделялась особенностями, связанными с пребыванием вне массовой советской школы. Дружба с Шахуриным была замечена с начала учебного года. От страха директор перестаралась, встречались с февраля. И мы сразу поставили в известность Уманских, тем более, что мама Нины сама просила школу подсказать, как воспитывать дочь и каких друзей выбирать. С 1 января учение стало раздельным, 20 мая Нина покинула школу в связи с отъездом. Я не отрицаю, что Володя также дружил с Вано Микояном, но Вано является, по наблюдению моему, простым, скромным мальчиком, без всякого чванства и гонора. Учитель Гурвиц Юлий Осипович, 60 лет, беспартийный. 3 июня Володя Шахурин сдал мне зачет по геометрии. Уходил домой довольный. Гурвица маленького, худого, темпераментного на родительском собрании Полина Молотова назвала школьным папой. Соавтора Гурвица по учебнику геометрии посадили. Юлий Осипович, как запомнилось свидетелям, многого боялся, но единственный из учителей ученика Шахурина не пнул. Одноклассник Артем Хмельницкий, происхождение сын генерал-лейтенанта. Теперь насчет нашей организации. Она возникла с декабря 1942 года. Создал ее Володя и назвал «Роза Юга». Входили Шахурин, Неизвестный, Бакулев, Реденс, Барабанов, Серго и Вано Микояны, я и Кирпичников. Потом Шахурин предложил название «Четвертая империя». По предложению Реденса Шахурина утвердили рейхсканцлером, был еще фельдфюрер, сейчас мальчик попытается выпутаться, остаться свидетелем. Меня назвали генерал-лейтенантом, как папу, начальником тыла. Я говорил, как-то по-фашистски звучат ваши звания. Володя сказал, раз присвоили, нечего отказываться. Чем занималась ваша организация? Хмельницкий. Переписывались с Бакулевым, он от нас откололся. Переписка хранилась у Реденса, начальника разведки. Шахурин говорил, после войны мы захватим власть, этого захотело само провидение, а пока надо побольше вербовать людей в нашу организацию. Из выражений Гитлера он выбрал любимое, чем сильнее сжатие, тем сильнее отдача. Почему вы думаете, что Гитлер так говорил? Хмельницкий. Книги Гитлера Шахурину приносил Вано. Я сам видел препроводительную записку НКВД на имя Микояна. На переплете книг с золотыми буквами написано «Совершенно секретно». Тёма Хмельницкий запомнился 175-й школе и всем сторонним, обаятельным, бескорыстным фантазером. Что же вы можете сказать про отношения Владимира Шахурина и Уманской? Хмельницкий. Зимой начал дружить с Ниной, мне объявил, каша закрутилась. Потом, ну, как тебе нравится, Нина уезжает. Я, ну, значит, все по плану получилось. Это любимое наше выражение, все по плану. За 60 лет телефон сломался, и старикам начало казаться, любимое выражение Шахурина «организуем», а я им верил, а ведь так же и с остальным, великолепно запавшим в память с потрясающей полнотой решающих часов. Вот как вчера, как живой стоит перед глазами, помню, вот так повернулся ко мне товарищ Сталин, руку положил на плечо и говорит, мы строим вечную жизнь на зыбучих песках. А он? Нет, не совсем по плану. Вообще скрытный он был. О романе Володи и Нины никто не знал. Директор, классный руководитель, родители, 12 установленных одноклассников и 6 учеников из других классов, самые меньшие. В классе его называли «псих». В последнее время часто сидел, опустив голову на парту. За 4 дня до смерти сказал мне, «Ты знаешь, Нинка должна родить». Повторяешь, это 60 лет, возможно, семиклассник, рейхсканцлер так и говорил. И еще... Помяни мое слово, Нина в Мексику не уедет.